Глава 6. Развяжи узды сильных. Часть 1. Земля набухала, гудела и томилась силой невзошедших покуда косматых трав. Нарушкина знобила. Так всегда бывает, когда перебиваешь сон. В ноздри звонко ударял настоянный весенний запах прошлогодней прели. Пока Нарушкин скреб песком закоптелый котелок, в котором час назад хохотало ухо и метались ослепшие рыбы, приречный ветер шуршал вокруг сухим камышом и студил лицо. Окрестные холмы угрюмо ожидали пробуждения. Казалось, вот-вот повсюду взойдут не ковыли, а, обдирая со скул земляную гниль, поднимутся из могил монголы Чингисхана и Хубилая. Руки Николая были перепачканы жирной сажей, и мутная речная вода сходила с них, как с гуся. Часть 2. Когда-то после исключения его из Александровской гимназии за скверное прилежание и бесконечные школьные проказы, далеко не всегда невинные, так однажды он распустил про директора слух, будто бы тот велел убить 3 гимназистов, чтобы перелить в себя их кровь и тем продлить свою угасающую жизнь. В семье решено было определить Николеньку в военное заведение. Выбор отца, доктора права Петербургского университета, служащего по линии Министерства государственных имуществ, пал на морской корпус, куда он и отдал 10-летнего оболтуса Николеньку, возложив надежды относительно блестящей гражданской карьеры на младшего сына Илюшу. Но данность тверже грезы и гораздо плотнее родительских желаний. Стать морским офицером Николаю не пришлось. Как только началась война с Японией, он, не дожидаясь выпуска, отправился на фронт, записавшись рядовым в пехотный полк, что, признаться, в глазах окружающих выглядело по меньшей мере чудачеством. Впрочем, собственные его намерения тоже оказались мягче реальности. Здесь его поджидала первая издевка судьбы в череде предписанных ему роковых сценарных недоделок. К тому времени, когда Николай попал, наконец, на Дальний Восток, война, прискорбно для Отечества и предательски для него лично, уже закончилась. Однако именно там, неся лишенную всякой романтики службу, он услышал от староверцев легенду о 7 башнях сатаны, число которых соразмерно числу главных ангелов, сошедших с неба на землю, чтобы возлечь с дочерьми человеческими, а сынам человеческим открыть то, что было скрыто, и соблазнить их на грехи. Одна из башен находилась в Туркестане, 2 — в России, здесь — в Сибири и где-то на западе за Уралом. А местонахождение остальных 4 было киржакам неизвестно. По словам староверцев, чьи волосы были пожухлыми, а седина в бородах шафрановой, как желток, за башнями исправно надзирали бродячие колдуны, демонопоклонники, которых киржаки называли убырками. По наущению лукавого, убырки в свой срок насылали через эти пасти преисподней на белый свет черные беды. Еще говорили киржаки, что боксерский мятеж в Китае и недавняя война с японцем наведены были как раз через здешнюю башню, ибо видели люди не раз за последние годы в Даурии, Кяхте и даже под Томском страшных ликом человекоподобных существ, головы которых, как вымя, украшали 4 рога. То были те самые убырки, сходившиеся к сибирской башне, чтобы излить из адского пекла в мир раздор, войну и крамолу. История эта возбудила в Нарушкине живой интерес, так как наложилась на памятные с детства рассказы дяди Георгия, который не раз то ли в шутку, то ли всерьез завещал ему надзирать за некой чертовой башней в Побудкинской усадьбе и нечисть до нее не допускать, поскольку башня эта от скверны очищена и издавна уже не злу, но борьбе со злом служит. Все, что дядя говорил ему об этом, сознание сохранило в виде устойчивого фона, вполне гармонирующего с киржацким преданием. Кроме того, гарнизонная жизнь в силу раз и навсегда заведенного порядка была скучна. А скука — это такое дело, которым можно заниматься бесконечно и все равно никогда не доведешь его до конца. Следовательно, делом этим лучше не заниматься вовсе. Словом, впервые услышав раскольничью легенду, Николай проникся мыслью о фатальной угрозе с Востока, а после запоздалого прочтения праведческой повести об Антихристе неотвязная эта идея оформилась в картину столь яркую, несмотря на пыль, поднятую скуластыми соловьевскими всадниками апокалипсиса, яростно и неукротимо пронесшимися в его воображении, что он без всякого иносказания просто-напросто заболел азиатской грозой. Изучая историю вопроса, Николай, впрочем, с радостью отметил немалую прозорливость русских государей, последовательно стремившихся опередить разгаданную Соловьевым злую волю враждебного мира. Впрочем, относительно истинного источника зла государи, по всей видимости, пребывали в неведении, и этот факт немало печалил князя Нарушкина, заставляя его сердце сжиматься от великой тревоги за судьбу Отечества. А поскольку сознание, способное отыскать единственную причину всеобщей опасности, с той же легкостью находит и единственное средство спасения, то Николай, всей душой желая служить России, положил своим главным долгом отыскать и уничтожить зловредную Сибирскую башню. В ту пору, отчасти из книг, отчасти из личного опыта, Нарушкин уже знал, что жизнь длиннее любви, но даже предположить не мог, что, будучи длиннее любви, она при этом значительно короче смысла. Через год, так и не понюхав пороху, Николай вернулся с Дальнего Востока в Петербург и поступил в Павловское пехотное училище. По окончании полного курса наук он был произведен в офицеры, но не в подпоручики, как следовало ожидать согласно профилю заведения, а в хорунжии 1-го аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Родне и знакомым столь странные для Павлона производства и назначения Николай объяснил тем, что якобы мечтает служить в кавалерии, а выпускнику пехотного училища осуществить подобное желание возможно только в казачьих частях. Причину же, по которой из всех казачьих войск он выбрал именно второразрядное Забайкальское, выставлявшее всего 4 полка против 17 донских и 13 кубанских, князь Нарушкин истолковал слухами о приближении новой войны с Японией и своим стремлением оказаться вблизи будущего театра военных действий. А как еще он мог объяснить свое предчувствие, что к миру на огромной скорости, как метеор, приближается какая-то ужасная ошибка? Объяснить, что отчасти ошибка эта уже окутала землю мглой? Николай и вправду словно бы провидел. Ошибутся все. И в их числе он. При мысли о том, что он будет как все, у Николая начинали невыносимо чесаться лопатки. Он не знал, как это произойдет и почему он не поймет, что это произошло. Но ощущение, что с неба что-то давит, отчего он теряет способность ясно мыслить и верно чувствовать, порой не оставляло его месяцами. Аргунский полк квартировал на железнодорожной станции Даурия. Там, по словам Киржаков, когда-то видели бродячих колдунов, надзирателей сатанинских башен. Гарнизонная жизнь не тут была строго расписана по часам. Стрельбы, дежурство по полку, подготовка к парадам в табельные дни, гимнастика, рубка и фехтование, занятия в конном строю, укладка походного вьюка. Здесь, в Забайкальской степи, где когтистые травы хватали путника за ноги, Николай стал отличным наездником, так что с одинаковой удалью мог скакать, вцепившись лошади в гриву, в хвост или вовсе у нее под брюхом. Здесь же, в волосах его, навсегда поселился ветер. Не обнаружив в Забайкалье ни рогатых убырок, ни каких-либо иных указаний на существование здесь башни сатаны, Нарушкин через 8 месяцев путем изрядных хлопот перед высшими не присмыкаясь, перед низшими не возносясь, перевелся из Аргунского полка в Амурский, единственный штатный полк Амурского казачьего войска. Там он поначалу был приставлен к пулеметной команде, однако вскоре возглавил разведку прославленной первой сотни, награжденный за поход в Китай на подавление боксерского бунта серебряной георгиевской трубой. На четвертом году службы, уже в чине сотника, Николай в очередной раз круто согнул линию своей судьбы, казавшуюся близким и без того изрядно перегнутой. Не найдя никаких свидетельств о башне и в окрестностях Благовещенска, а стало быть, не видя возможности исполнить здесь свой главный долг, он решил выбираться с Дальнего Востока. На ту пору Монголия как раз провозгласила независимость, в результате чего ургинский лама Багдагаген Джебдзун Дамба Хутухта, живой Будда, торжественно взошел на престол, и монголы, еще не разучившиеся творить вместо истории мифологию, начали новое летоисчисление со дня его коронации. Халха, внешняя Монголия, вступила во времена многими возведенного всемонгольского владыки Богдахана, наделенного от неба нечеловеческой силой, способностью одновременно находиться в сколь угодно отдаленных друг от друга местах, неуязвимостью для стрелы и пули, а также даром видеть сквозь стены и прозревать будущее, хотя в действительности Хутухта был практически слеп и ради сохранения остатков зрения носил на носу зеленые очки, что, разумеется, ничуть не мешало ему быть одновременно несравненным духовицем. Династия Цинь к тому времени пала, но и республиканское правительство Поднебесной отнюдь не собиралось мириться с утратой северной провинции. Чувствуя близость войны, Нарушкин, не колеблясь, решил выйти в отставку и записаться в монгольские цереки как частное лицо. С этой целью он отправил прошение на высочайшее имя об увольнении его с военной его императорского величества службы. Таким образом, собственноручно поставив крест на своей дальнейшей армейской карьере. Прошение ушло в Петербург, но дожидаться ответа Николай не стал. Он не мог допустить, чтобы эта война, как и японская, закончилась без его участия. Приказ о зачислении сотника Николая Нарушкина в запас пришел из столицы только спустя 5 месяцев. К этому времени в полку его уже давно не было. Он был в Кобдо, куда добрался, проскакав верхом Самура через всю Халху по степи, такой пестрой, будто вся Азия выстелила ее своими коврами по сухому и желтому солончаковому глянцу, через который, словно мертвые головы, кубарем неслись перекати поля. Здесь, в Кобдо, где колыхались волны тяжелого зноя и цветы, вытянув к небу губы, просили дождя, Николай собирался поступить на монгольскую службу в отряд Дамби Джамца Ламы, просторечии, именуемого Джалама. Однако и на этот раз ему не удалось избегнуть предначертанного свыше огреха судьбы. Джаламу, по рождению не то астраханского калмыка, не то дербета, не то таргаута, еще в детстве занесло из России в Монголию, где он стал послушником Дацана Далон-Нор. Потом он отправился в Тибет и много лет провел в знаменитой обители Дрепунья в Лхасе, откуда совершал странствия в Индию, Непал и другие окрестные земли, где встречался с буддийскими отшельниками и святыми. Рассказывали, что однажды в пылу богословского спора он убил соседа по монашеской келье и был вынужден бежать из Дацана. Оказавшись в Пекине, он одно время служил при Ямыне, ведущем составлением календарей, потом скитался по Центральной Азии, прибился к экспедиции Козлова, опять возвратился в Тибет и, наконец, снова объявился в Монголии, выдавая себя за реинкарнацию Амурсаны, джунгарского князя, за 1,5 века до того восставшего против ярма Поднебесной, но потерпевшего поражение, бежавшего в Россию и умершего в Тобольске от оспы. Подобного рода самозванство для Монголии, по-прежнему укутанной, как в пыльный вихрь, в круговерть извечно повторяющихся событий, в бесконечное сгущенное настоящее, где спрессованы и неотличимы друг от друга времена и эпохи, было делом обычным. Хубилганы, перерожденцы, в чьи тела вселились души покойных праведников, встречались в каждом уважающем себя монастыре. Впрочем, не исключено, что Джалама, в руках которого не таял снег, вполне искренне признавал себя воплощением легендарного Амурсаны, убийца, посвященный в таинство тантрийской магии. Он балансировал на грани реальности, причем нельзя было сказать определенно, с какой именно стороны он подкрался к рубежу между тьмой и светом. Одни благоговели перед Джаламой и считали его дакшитом, защитником желтошапочной веры. Другие с ужасом видели в нем многоголового черного мангаса. И не беспочвенно Джалама, сторонник священной иерархии, требовал от окружающих поклонения и безусловной покорности, собственноручно пытал врагов, выкраивая у них со спины языки кожи, а изготовленную по своему эскизу шелковую хоругвь приказал осветить кровью, что и было сделано. Перед строем цериков торжественно зарезали пленного гамина. Так монголы прозвали солдат республиканского Китая и окропили его кровью полотнище и древко. Впрочем, возможно, Николай хотел не столько воевать в отряде Джаламы, сколько намеревался выведать у этого супчика, напрямую связанного с потусторонними силами, какие-либо сведения, если и не о самих башнях сатаны, то хотя бы об убырках, за этими башнями надзирающих. Тем не менее, когда Нарушкин добрался наконец до места, консул вместе с начальником штаба экспедиционного отряда Верхнеудинского казачьего полка в один голос осудили его затею. Нести службу под окропленным человеческой кровью знаменем Джаламы ему, русскому офицеру, пусть и в отставке, было категорически запрещено. Не имея возможности принять участие в военных действиях, Николай все же не упустил случая повидать монаха-воина, познавшего тайны отшельников Тибета, а, возможно, общавшегося и с махатмами пещерной Агарты, двойника незримой Шамбалы. Несколько раз он ездил из Кобда в Гурба-Цинхар, ставку Джаламы, где был устроен искусственный лебединый пруд и где церикам и аратам запрещалось испражняться не только на зеленую траву, что предписывалось и монастырскими уставами, но даже на голую землю. Однако все поездки были напрасны. Только через 4 месяца, на 7-й попытке, ему удалось добиться личной встречи с Джаламой. Случилось это лишь после того, как однажды в споре с Харунжем Верхнеудинского полка, расквартированного в Кобда, князь Нарушкин установил своего рода рекорд верховой езды на морозе, за счет чего снискал некоторую славу. Он проскакал 300 верст за 21 час при температуре воздуха 45 градусов ниже нуля по Реомюру, что при учете использования сменных лошадей на уртонах было результатом похвальным, но никак не фантастическим. Разве что он скакал, ухватясь за лошадиный хвост, но об этом условия спора умалчивали. Как бы там ни было, Николай остался доволен долгожданной встречей. Впоследствии, возвращаясь в Россию, Нарушкин не без скрытой насмешки сказал одному привязчивому поляку, любителю эзотерического тумана, приставшему к нему на переезде от Джаргаланта до Улясутая, и настойчиво пытавшему князя о свидании с Джаламой. Он показал мне молнии по местам их падения, он привел меня в страну, где отдыхает гром, ожидая мига своего удара. Он прошел со мной по неведомому краю, где в ущельях перекатывались страшные голоса, кричавшие о жажде земли и тайне ветров. Он показал мне огни на болотах, дымящиеся реки и горящие озера. Я проваливался в ямы, полные зимующих змей, и всходил на гряды, похожие на окаменевшие караваны. Я готов был развязать узды сильных, но повсюду были лишь голые скалы, чьи складки в лучах заходящего солнца походили на мантию дьявола. Позднее этот поляк примкнет к азиатской дивизии барона Унгерна, чья судьба, по версии Юзефовича, историка, ориенталиста и биографа «Черного барона», до известной степени напоминала судьбу Николая и напишет книгу, которая очарует Карла Гаусгофера, а также ярко проиллюстрирует одну немудреную мысль. Непостижимость мира, равно как и бессознательное умение в нем жить, легко можно забухтеть словесами, после чего все ясное увидится как темное, и вся прозрачность мира для очей сердечных будет замутнена. Такова предыстория. Часть третья. Шел апрель 14-го года, когда Нарушкин наконец напал на след дьявольских убырок. Это случилось за Селенгинском, у Гусиного озера. Вместе с двумя братьями, читинскими казаками из военно-топографической команды, направлявшимися верхами в Омск по служебной надобности, Николай ехал степями и Забайкальской тайгой уже шестые сутки. Казачков звали Глеб и Пахом. Они были погодки, скупо по-братски любили друг друга и вполне довольствовались жизнью, которую с пеленок уготовили им их желтые лампасы. Глеб был весел, легкий нрав, казалось, держал его в воздухе над землей, словно надутый дымом мангольфьер. Пахом же, как старший, на проказы брата супил тугие брови, которые щетинились и сходились у него над переносицей, словно два пса перед грызней. Николаю нравились эти уверенные люди, плотно сидящие в седлах на своих большеголовых, широкогрудых, косматых и злых буцефалах. Он удивлялся их способности, черта, которую подметил Николай еще в Монголии у верхнеудинцев, чувствовать себя как дома в самых глухих и отдаленных от родных мест краях. И в сибирской глубинке, где крестьянские избы пахли квасом и дымными щами, и в рисовом Китае, и в бугристой и голой, как колено Монголии, и в объятой небесным жаром Бухаре, и в каком-нибудь забытом богом Курдистане читинцы, аргунцы, верхнеудинцы, нерчинцы, запросто звавшие друг друга парями, как ни в чем не бывало, рысили на своих мохнатых лошадях, ходили дозорами, в случае нужды добывали языка и при этом полностью оставались в поле своего привычного словаря. Ущелья везде у них были падями, инородцы — манзами, проса — чумизой, а все плоды, земные, без каких-либо различий, незатейливой ягодой, будь то персик, фига, виноград, хурма или дыня. Они словно обладали каким-то особым свойством духа, которое позволяло им сжимать гигантские пространства через их уподобление до размеров то читинских предместий, то Баргузинской долины, то Тамчинской степи. Должно быть, таким же свойством могли похвастать некогда нукеры Чингисхана, воплощение чистого духа, еще не изобретенного евразийства. Следуя вдоль Баин-Гола, они вышли к Гусиному озеру часа в 4 пополудни. Поблизости к западу находился буддийский монастырь Гусиноозерский Дацан, мимо которого лежал путь читинцев и приставшего к ним Нарушкина. Там, в Дацане, жили монахи, пытавшиеся воссоздать творящую корневую речь, магический язык, некогда существовавший, но в давние времена утерянный. Звуки этой речи совпадали с действительностью, трепетали в унисон с мирозданием, переходя из слова в предмет и из предмета в слово, так что сама речь, по сути, была актом творения вещей и событий. Несмотря на то, что снег на берегу уже почти сошел, и земля на южных склонах оттаяла, а Баин-Гол был полноводен и кипуч, озеро еще сковывал панцирь больного грязного льда. Первым этих странных существ приметил Глеб. Разумеется, в дорожных разговорах Нарушкин поведал попутчикам о сибирской башне, убырках и своих скитаниях в попытке отыскать свидетельство существования как той, так и тех. И хоть казачьи души не знали запрета на чудеса, ибо здешнее время обладало иной плотностью, нежели время Европы, где стыки дней не имеют щелки, куда могло бы запустить коготок и набытие, а законопачены и просмолены, как Ноев ковчег. Пахом и Глеб заподозрили отставного сотника в повышенной странности, безвредной, но за спиной его заслуживающей улыбки. Глеб, первым выехав на высокий берег, указал вдаль рукой. Три черные фигуры на льду озера выглядели, как три клочка сажи, осевшие на серой штукатурке. Николай достал из сидельной сумки бинокль и, поднеся к глазам окуляры, поймал фокус. Убырки. И выглядели они именно так, как показал князю в видении Джалама. Черные длиннополые халаты, обугленные пеклом преисподней лица, свисающие до колен руки, а на головах войлочные четырехрогие шапки. Вид их говорил о том, что всадников на берегу убырки не заметили. Показываясь на глаза людям, они неизменно наводили на окружающих морок и вместо исчадий бездны представали обывателями с ничем не привлекательной наружностью. Тогда лишь собаки и лошади продолжали сквозь наваждение видеть в них прислужников тьмы. Черная троица двигалась на северо-запад, видимо, по льду озера, обходя Дацан и одновременно срезая себе путь к Сибирской башне, которая, как узнал Нарушкин от Джаламы, находилась где-то в верховьях Аби. Николай передал бинокль Глебу. «Святые угодники!» Перекрестился четинец и, протянув Пахому отменную цейсовскую оптику, добавил. «А вот мы сейчас их сабелькой поскоблим». Глеб тронул коня, спустился к озеру и, убедившись, что лед держит, рысью поскакал наперерез черным фигурам. Нарушкин и Пахом пустились следом. Убырки заметили людей и навели морок. «Припоздали, голубчики», — усмехнулся про себя Николай. Теперь они выглядели простыми бурятами-охотниками в запашных тулупах и колпаках с опушкой. Глеб азартно пустил коня в намет. Казалось, его ничуть не смутило дьявольское превращение. «Врешь, чума плоскорылая!» — гаркнул он на скаку, вытягивая из ножен шашку. «С нами крестная сила!» Разумеется, он не собирался тут же, без серьезного основания, посечь диковинных оборотней, а хотел лишь хорошенько их напугать, чтобы привести многоликую нечисть в обезоруживающий трепет, в покорность и смирение, необходимые для скорого дознания истины. Да и Нарушкин не намерен был набивать из убырок чучело для Дашковского этнографического музея. Однако все сложилось иначе. Лед под копытами лошадей гудел тяжелым зыбким гулом, летели в стороны брызги раскисшего на солнце снега. Глебу оставалось до убырок бурят не больше пяти сажен, когда один из них скинул с плеча вполне натуральное ружье и выстрелил в казака от пояса, не целясь. Глеб вылетел из седла, кувыркнулся в воздухе и тяжело упал под копыта. Убырки, сняв бесполезное наваждение с нечеловеческой прытью, странно изогнувшись в поясе, пустились на утек. Осадив на полном скаку коня, Пахом спрыгнул в мокрую слякоть возле неподвижно лежащего брата. «Глебушка, братка!» Картечь угодила Глебу в левый бок. Ухнув с лошади, он сломал шейные позвонки, голова его болталась, как плохо пришитая пуговица. «Братка!» На глазу у Глеба налилась последняя смертная слеза. Он выгнулся, хрустнув молодыми хрящами, и, устремив в пространство пустой взгляд, обмяк на руках Пахома. Пахом закрыл брату веки, встал, размазывая по синим шароварам родную кровь, и скинул со спины винтовку. «Убью, сволочь!» — страшно прорычал он, и Николай увидел, как эти каиновы слова наполнили зрачки Пахома бешеным огнем. Казак выстрелил вслед удирающим тварям. Мимо. Еще и опять мимо. Третьей пулей Пахом все же достал одного из черной троицы. Того ли, кто стрелял в Глеба или другого, было уже не разобрать. Убырка рухнул, как тяжелый сноп. Без судорог, словно цепляться за жизнь в нем было нечему, потому что изначально все в нем было мертвое. Внезапно Николай обнаружил, что держит в руке револьвер. Дважды впустую, убырки уже порядком усвистали вперед, ударив из вороненого ствола, Он рванул поводья и, сразу пустив лошадь в карьер, поскакал вдогонку за дьявольским отродьем. «Не подведи, наган семипулевый», — как к живому мысленно обратился Нарушкин к зажатому в руке револьверу. Он не стал задерживаться возле подстреленной пахомом нечисти, но настигнуть убырок ему так и не удалось. Издали он увидел, как одна из черных фигур швырнула что-то на лед. В том месте тут же полыхнуло пламя, и поднялся шар ядовитого желтого дыма. Адский огонь вмиг протопил во льду полынью и с шипением ушел под воду, а убырки сиганули в темную дыру, как в крещенскую Иордань. Николай успел на скаку выстрелить, но семипулевый подвел, лишь выбил на воде тугой фонтанчик. «Мать честная!» — только и сказал он, осадив у полыньи лошадь. Сзади подоспел на своем косматом орлике пахом. Красные ноздри его коня широко раздувались. «Эх, бомбу бы сейчас!» — в сердцах выпалил казак. «Мы бы разом, как сазанов, очекушили!» Вода в черной полынье стояла неподвижно, лед по ее краю покрывал желтоватый налет. Дьявольский глаз с серной радужкой, узревший своих слуг и укрывший их от праведной расправы. «Выходит, правду говорили, ваше благородие?» Осознавая, наконец, всю нереальность случившегося, рассеянно сказал пахом. «Давай-ка на того, которого ты уложил, посмотрим». Нарушкин направил лошадь к распластанному на гнилом весеннему льду убырке. При падении войлочная шапка слетела с нечистого, и теперь на его бугристой, поросшей смоляной щетиной голове видны были четыре небольших, как у козленка, рога. Лошади волновались над раскинутым телом, крутили мордами, нервно переминались, пятились. Спешившись, Николай отдал повод пахому, наклонился и схватил убырку за рог. Он хотел повернуть ему голову, чтобы разглядеть уткнутое в ноздреватую рыхлую жижу лицо, ведь маски нужны тому, у кого есть лицо, а тот, кто по природе многолик, не прячется в чужих одежках. Но рог внезапно обломился под корень и остался у Нарушкина в руке. «Накладной», — удивился Николай, рассматривая комель, покрытый чем-то вроде застывшего гумми-арабика. «Они что же, ряженые?» «Ага», — угрюмо согласился пахом. «Здесь козлами нарядились, а в озере, видать, тайменем». Внезапно снизу что-то глухо хряснуло. Удар больно отдался Нарушкину в ноги, а по льду с хрустом побежали трещины. Лошади отпрянули и исступленно заржали. Глебов конь, топтавшийся возле мертвого хозяина, резво припустил к берегу. «Таймень так не бьет», — резонно заметил Нарушкин. Он подошел к казаку, перехватил у него повод и взял свою лошадь под узцы. Это его спасло. Следующий удар вздыбил под убыркой лед, и труп загадочной твари ушел под воду. Стой, Николай, рядом, его бы тоже утянуло в черную глубь. «На конь!» — крикнул пахом, поворачивая ржущего орлика к берегу. Нарушкин вскочил в седло, и тут новый удар сотряс ледяной панцирь под копытами его лошади. Та, напуганная, взвелась на дыбы и бешеным аллюром понеслась вслед за орликом. Николай слышал, как позади него с треском ломается лед, словно кто-то разрывает лист плотнейшей крафт-бумаги. Грязно-белая гладь гусиного озера гулко сотрясалась, как жесть под киянкой кровельщика. Возле мертвого брата пахом спешился, взвалил труп орлику на холку, но сам сесть в седло не успел. Лед снова загудел и пошел ходуном. Очумевший орлик рванулся и без хозяина поскакал к спасительным береговым холмам. Николай придержал лошадь, принял казака себе за спину и в тот же миг увидел, как лед перед орликом выгнулся, с грохотом лопнул, изливая круг водяной лавы, и конь вместе с полусъехавшим с холки мертвым Глебом разом ухнули в крошево Шуги. Не жалея лошади, Нарушкин пустил ее с двойной ношей во весь опор, уводя одновременно в сторону от поглотившей орлика прорвы. Как они добрались до берега, рассказать Николай нипочем бы не смог. Видно, вступил сохранитель. Когда Нарушкин глядел с холма на разбитый лед, местами будто вскрытый консервным ножом, с острыми заусенцами по краям, местами лопнувший, как нарыв, на ум ему пришли тевтонцы, святой Александр и вороний камень. «Ледовое побоище, чистое дело», — зачарованно пробормотал он, не сводя глаз с пустынной картины. «Ни убырок, ни Глеба, ни Орлика. Всех прибрала гусино-озерская хлябь». Пахом, ошеломленный, с посеревшим лицом, не сказав ни слова, отправился ловить братова коня. Так, привычным действием, будничным благоразумным делом, он с головой хотел укрыться от явленных ему, но недоступных рассудку обстоятельств. Часть четвертая. На полнеба желтым лампасом протянулась заря. Нарушкин скреб песком в мутной воде Цагангола, закоптелый котелок и вспоминал вчерашний день. Убырки оказались куда могущественнее, нежели изобразил их Джалама. Но при всем своем могуществе они не были всесильны. Люди вырвались живыми из устроенного ими ледолома. С потерями, но вырвались. Специально ли Джалама не открыл Николаю все до конца об этой погоне, утаив то, что могло стоить князю жизни? Или же он сообщил ровно столько, сколько знал, без вероломных недомолвок? Учитывая необыкновенные способности Джаламы, поверить в его неосведомленность было трудно. Еще в Кобда Нарушкину рассказывали, что однажды Джалама вспорол ножом грудь слуги и вынул окровавленное сердце, а на следующий день слуга оказался цел и невредим. Кроме того, известно было, что Джалама, как муха, спал с открытыми глазами, мог при случае обернуться филином и не раз заявлял, что конец света будет всего лишь началом тьмы. Относительно его способностей насылать видения, Нарушкин был осведомлен самым непосредственным образом. Джалама накудесил ему не только убырок, но в необычайном, полном реальных впечатлений странствии на край ночи, которое они с Джаламой проделали, не покидая его белого шатра, показал смутные, приводящие в трепет силуэты сильных, которых непременно надо освободить, снять с них узды, чтобы чудесно и яростно преобразить мир. Именно убырки, по утверждению поводыря, как раз и мешали освобождению сильных от тягостных пут. Сухой камыш махал метелками, шуршал под ветром листьями и серыми, как пепел, стеблями. Нарушкин ополоснул котелок и подышал на застуженные в апрельской воде руки. Вчера они с Пахомом, не останавливаясь ни в Дацане, ни в повстречавшемся на пути небольшом бурятском улусе, уныло дотрюхали от устья Баин-Гола к Цаган-Голу, несущему воды Темника в злополучное Гусиное озеро, где и расположились на ночлег, решив утром обдумать, как быть и что Пахому донести по начальству. Утро пришло. По небу янтарем и белесой голубизной ударил рассвет, но что делать, по-прежнему было неясно. А какова природа чудесных способностей Джаламы и не из того ли они источника, что и могущество убырок? Возвращаясь к костру, внезапно озадачился Нарушкин. Манера наваждения у них отчасти схо... Тут мысль его оборвалась, так как Николай увидел, что у костра, который бился на ветру в подущей, рядом с казаком сидит незнакомый человек в монашеской курме. Несмотря на буддийский наряд, происхождение гость был явно русского и внешне напоминал скорее дьякона, чем ламу, хотя лицо и голова его были бриты наголо. Лошади вели себя спокойно, поэтому невольно мелькнувшее подозрение, перекинутое убырка, Николай отмел. «Позвольте представиться», — поднялся на ноги при виде Нарушкина незнакомец. «Чапов Дементий Иванович, секретный агент Восточного управления духовных дел и наверческих исповеданий при департаменте полиции. Нахожусь в непосредственном подчинении у их светлости князя Усольского. Бывший сотник Амурского полка Амурского казачьего войска, поручик в отставке князь Николай Николаевич Нарушкин», — отрекомендовался в ответ Николай. «А это Он указал открытой ладонью на Пахома. «Мы уже познакомились», — мягко перебил Чапов. «Чему обязаны визитом?» Не совсем отдавая себе отчет в нелепости вопроса, поинтересовался Нарушкин. «Меня послал к вам Ширитуй, настоятель Дацана. Вчера днем, во время хурала, он слышал третьим ухом, как где-то поблизости возятся чотгары, которых местные казаки и крестьяне называют убырками. А потом мимо Дацана проехали вы, и Ширитуй третьим глазом увидел, как над вами, князь, парит светлый Сагаан Тенгри по-здешнему. Боюсь, без третьего полушария мне вашу речь не понять, Дементий Иванович. Понимаете светлого, князь, как ангела-хранителя высокого чина?» Нарушкин и затянутый в курму монах присели у костра. Николай подробно оглядел диковинного гостя. Тот производил странное впечатление простака и плута одновременно, как представившийся мертвым жук. «А что, позвольте узнать, агент департамента полиции делает в Дацане? Всяк служит отечеству на своем месте, там, где наиболее потребен», — с достоинством ответил Чапов. «Шестой год уже здесь. По легенде, прости господи, добровольно перешел из православия в желтошапочную веру. Достиг, между прочим, немалых успехов в постижении восьмичленного пути, четырех благородных истин, и в благом уструении дхармы принял полный обет посвящения и стал гелуном, по-нашему великосхимником. Молитесь за меня, святые угодники!» Подняв глаза к горе, быстро перекрестился секретный агент. «Как же терпеть муку этакую?» — угрюмо поинтересовался Пахом. «Тяжко. Нет мочи справлять хуралы их бусурманские, по ганди палочкой тюкать, мантры и мигджимы их богопротивные толдычить, голову брить, чтобы волосы молнию не притягивали. Креплюсь из последних сил. А что делать? Человек я служивый, присягал, как и вы, на верность государю». Чапов выдержал паузу, после чего преобразился, перевернулся со спины и встал на лапки. «Рассказывайте-ка, господа хорошие, все как на духу. Если кто вам здесь и поможет, так только я». Не то чтобы Нарушкин безоговорочно доверился агенту, но, не чувствуя с его стороны никаких магнетических влияний, был не прочь выслушать хоть какое-то вразумительное объяснение вчерашнему эпизоду. И он рассказал все и про Киржаков, и про Джаламу, и про встречу с убырками, которые на самом деле чотгары, что, в общем, один хрен, и про бедовую головушку Глеба. А рассказав и одновременно как бы вняв себе со стороны, подумал: «И вправду, что же я ищу в распахнутом пространстве?» Ответа не было. «Джалама демонской силой силен», — сказал, выслушав Нарушкина, Чапов. «Он тоже над вами светлого увидел, потому и на чотгаров навел. Вы, князь, для них как яичко ко святой». «Спаси и помилуй», — опомнился мастак в благом уструении дхармы и снова перекрестился. «Какой им прок с меня? Я ж не по их желтошапочному ведомству». «Не скажите, князь, черная сила на все исповедания одна. Разница чуточная, в оттенке. А сильные, которых вам Джалама явил, это те самые восставшие ангелы и есть. Те, о ком Енох праведный свидетельствовал. Их вседержитель связал и в глубокие ямы не зринул. Ямы эти и зовутся башнями сатаны. Всего башен семь, но одна, по известиям, чищенная. Та, где пребывал падший, что открыл людям горькое и сладкое, показал им все тайны их мудрости и научил письму и чернилам, через а что многие согрешили, ибо сотворены люди не для того, чтобы чернилами закреплять свою верность, а не иначе, как ангелы, чтобы им пребывать чистыми и чтобы смерть, губящая всех, не касалась бы их. Но с тех пор люди гибнут через свое знание, через чернила и бумагу смерть пожирает их. Апостол Андрей силою Господа нашего свергнул этого сильного еще глубже, в самое вражье пекло, в самый ад. При этих словах агента Чапова в голове у Нарушкина из глухих безотчетных глубин наружу выскочила быстрая колючая искра, связующая догадка, способная прозреть тьму какой-то изначальной родовой тайны. Но Николай не удержал искру, и та потухла, ничего не озарив. «А кто такие убырки?» — спросил Нарушкин. «То есть, по-вашему, чотгары?» «Чотгары, князь, а по-вашему, убырки?» «Злые духи, демоны, выпивающие у людей, совершивших 10 черных грехов, души и поселяющиеся в их телах». Что это за 10 черных грехов, Николай, стыдясь ложным стыдом обнаружить невежество, досадный серый грех, спросить не решился. «Так что рога и обугленные рожи — это так, своего рода маскарад, ритуальный убор», — продолжил Чапов. Сущность же чотгаров в их стремлении ко злу и служении сильным. Они в башнях сатаны в заветное время сильным путы послабляют. Известны им и кое-какие слова из того творящего языка, которые мы в Дацане всем нашим ламством заново воссоздаем. Той речью мир стал, из нее вся существенность сплелась. Скажу больше. Дело, собственно, не в языке. Он, в общем-то, известен, а в заклинании, в петушином слове, короче, в идиоматике. Говорят, она была открыта посвященным еще во времена царя Нияти Дзанпо, а потом и имя утрачено. Из языка этого Господь у падших ангелов изъял глаголы, оставив только существительные и прилагательные, с которыми много каши не сваришь. Так чотгары теперь им глаголы, образно выражаясь, по словечку носят, а как все снесут, так сильные освободятся и на свой лад все мироздание перелицуют. Вот и выходит, кто первым речью этой овладеет, тот и будет миру господин. Ну так что, есть мне резон во имя интересов российских здесь сидеть? — А государю об этом известно? — спросил Николай. — Я отчеты по своему департаменту направляю. Ламе четвертого тантрийского посвящения, их светлости князю Усольскому. А дальше бог весть. Чапов помолчал, что-то про себя соображая. Дело не шуточное, полагаю, непременно известно, даже если государь и не посвященный. Как же это вы допускаете, опешил Нарушкин. Православный государь и с тантрийским посвящением. «А что, по-вашему, я или князь Усольский не православные?» «Странно как-то. Дело привычки. Желтошапочные тоже у нас под чернецкими рясами кое-где затаились. Что делать? Тайные чудеса Господни по разным землям рассеяны. С запада на небо наползали тучи. Вдали прокатился совсем не апрельский круглый гулкий гром. — Вот вы, Дементий Иванович, сказали, что язык этот творящий, в общем, известен, — прервал паузу Николай. — Так чтобы вам или кому-то иному из вашего департамента благодатью жаждущую землю не напоить? Ведь с такой силой в горле только мелкая и злая душа, не способная ни к каким благородным порывам, оставит все как есть, без перемены. — Вы что же, князь, за колдовскую реформацию? — Осклабившись, полюбопытствовал посвященный тантрист Чапов. «А помните Серафима Саровского, великого подвижника благочестия, сопричастного к лику святых? Он говорил, что все носящее название реформаторов и принадлежащее к бытоулучшительной партии есть истинное антихристианство, которое, развившись, приведет к разрушению христианства на земле, и отчасти православия, и закончится воцарением Антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими славянскими землями и составит громадный народный океан, пред которым будут в трепете прочие племена земные. «Спаси Бог, какая реформация!» — не повышая голоса, воскликнул князь Нарушкин. Я знаю, что пулю придумали, чтобы родину защищать, а граммофон, чтобы инвалиды могли оперу слушать. Я о другом. Уж если воевать, то той войной, которая сметет врагов России, которая железным вихрем посечет не только враждебный Восток, но и лицемерный Запад. Пусть, наконец, огонь этой войны положит предел лукавству желтого мира, а заодно и торжеству капитала, материализма и избирательной урны. Пахом, до того молча бросавший в гущу клубящихся небес взгляды, внезапно спросил. «А Глеб, где братка мой?» «Да», — спохватился Чапов. «Вернемся к нашим Чотгарам. Сродника твоего паря», — агент повернулся к Пахому, «они, конечно, сгубили, но душу его не выпили, так что нынче она перед Господом. Должен, однако, предупредить, Чотгары вас теперь искать станут». «Меня?» — мрачно оживился Пахом. «Да я их сам до гроба искать буду, а как найду, потроха их на елках развешаю». «Ну, не ты, положим, им нужен, а князь», — уточнил Чапов. «Только вы же все равно вместе странствуете. Чотгары, как я сказал, для сильных глаголы ищут. А князь у нас больше, чем глагол». «А я?» — взревновал Пахом. «А ты, паря, меньше». Пахом надулся и засопел в две дырочки. Чапов помолчал, потом внимательно посмотрел на Николая. «Светлый над вами, князь, указывает, что вы предвечному дороги, и у него на вас виды. Стало быть, вы для Чотгаров первейшая добыча. Если такого, как вы, сильным в жертву принести, то вы предписанного богоугодного дела не сделаете, а им сила вашего светлого перейдет и замысел Всевышнего о вас. Ведь вы, князь, не более чем фраза на том языке, которым мир стал, но и не менее. На иных-то и слова даже не нашлось. Так, аффиксы ходячие. Выходит, я посреди междометий крепким выражением хожу», — осведомился Николай. «Да еще с персональным ангелом над головой?» «Ангел-то, князь, тоже не более чем фраза. Премудрости вашей мне не постичь. Не силен в эзотерике», — развел руками нарушен. «Подсказали бы лучше, Дементий Иванович, как к башне сибирской подобраться и с сильным совладать, чтобы напасти завтрашней от России отвести. Пусть она, матушка наша, тысячу лет, как дыня, лежит на бахче и копит в себе сладкое золото. Премудрость — это не моя, а промысла Вышнего, поэтому и уму человеческому ее нипочем до конца не объять и не постигнуть. А что до сильного?» Чапов на миг задумался, после чего внезапно рассмеялся. «Вы, князь, прямо как Иван-царевич на змея исполчились. А Пахом у вас личарда верный. Ты ведь, Пахом, с князем пойдешь?» «Пойду», — мрачно согласился казак, «раз нечисть эта поганая на их благородие клюнуть должна». Чапов снова рассмеялся. «Не вижу ничего смешного, господин секретный агент», — сверкнул глазами Николай. «С учетом вчерашнего происшествия, и вправду не смешно», — посерьезнел Чапов. «В сибирской башне тот сильный до времени схоронен, что открыл людям орудия смерти, броню, щит и меч для битвы, да и все прочее, поэтому и башню вам искать не советую. Джалама неспроста вас в здешние края направил. Вы ведь сами в лапы Чотгаров рветесь, а им только того и надо. Уходите отсюда, князь. Через вас беда может в 10 крат большая выйти, если только вас на алтарь дьявольский возложат». Чапов посмотрел в небо, где посверкивали бледные сполохи, и тяжело ворочался гром. «Светлый вас бережет, но не против вашей воли. А если он не убережет, то уж больше и некому. Господь, как известно, в дела наши редко встревает. Мы ведь времени сопричастны, а Бога во времени нет, за тем, что время от дьявола». «То есть как это Бога во времени нет?» — удивился Николай. «Мир многолик и текуч, а Бог един и неизменен», — сообщил посвященный Гелун. «Но если Бог таков, то он не может иметь касательства ко времени, потому что присутствие во времени для единого и неизменного означает изменение. Он становится старше самого себя, а, следовательно, становится иным, не единым. Если это так, то Бог ни одним из трех известных способов не причастен времени. Ни прошлому было, ни будущему будет, ни настоящему есть. Стало быть, утверждение «Бог есть» ложно». По небу, сотрясая пространство, катилась сухая гроза. Тучи висели так низко, что казалось, если встать во весь рост, то придется пригнуться. Чистой воды софистика, сущий парменид. Выходит, если Бог есть, то его нет, ужаснулся собственной дерзости Нарушкин. Совершенно верно, князь. Но ведь если Бог не причастен времени, то он уже и не вездесущ. Именно, подтвердил Чапов. И при этом он все-таки вездесущ и причастен времени, в чем и состоит его главная непостижимость. Однако же, Николай замялся, а вдруг Светлый затем надо мной и поставлен, что я должен Сибирскую башню вычистить? Может, таков и есть замысел Бога обо мне? Чапов тяжело вздохнул. Запретить вам башню искать я не могу, но и помогать не стану. Не ваш удел ее вычистить. Запомните одну мантру. Она на творящем языке, как ее проговорите, так чары Чодгаров распадутся, и они в истинном виде предстанут с рогами. Постойте, я запишу. Нарушкин потянулся к сложенным возле седла вещам. Не надо, и так не забудете. Паузы и тоны тоже слушайте. Это важно. Раз, два, три, зенитушка, дави! Немного нараспев провещал Чапов. «Так вот и есть, по-русски?» — удивился Николай, ожидавший услышать какую-нибудь тарабарщину. «Я же говорю вам, язык известен, проблема в идиоматике». «А что это значит?» «Смысл то ли утрачен, то ли еще не обретен. Язык ведь штука живая, подверженная всяким простудам. А в деле это значит «не лезь, козявка, в букашки». Пыхтишь, дышишь, а души-то нет. Главное, действует. Знаешь, Пахом, поразмыслив, обернулся к казаку Николай, не волить тебя идти дальше я не могу, хоть мне, пожалуй, и будет одиноко. Чапов усмехнулся. А бывают ли одинокими мертвые? И тут с неба на нас Нарушкину упала первая капля.